это уже слишком. Доклад. Секретарь главы тайной стражи Лирни вошла в кабинет и остановилась недалеко от двери. Госпожа Тинела подняла голову от документов. «Что-то срочное, важное», — негромко ответила Лирни. «Говори». Несколько дней назад в посольство Ренарда приехала группа из 8 человек. По слухам, целью поездки являлась проверка работы посольства. Вчера эта группа отправилась осмотреть город, потом зашла в одно из кафе недалеко от Академии магии. Через некоторое время туда зашел Ленард. Одному из наших агентов удалось проследить, и по его словам, Ленард разговаривал с одной из женщин. На столе между ними лежала большая карта, и они что-то обсуждали. Разговор был недолгий. После этого группа продолжила осмотр города, а потом вернулась в посольство. Ленард вышел с этой картой, потом вернулся к себе в номер, который он снимает. Сегодня утром вся группа уехала обратно в Ренард, а Ленард пошел к себе на работу. «Это было ожидаемо», — кивнула Тинела. «Наши агенты аккуратно проверили номер Ленарда, и кроме карты мертвых земель, лежавшей на столе, обнаружили и большой атлас карт мертвых земель и соседних королевств. Карты в великолепном исполнении и показывают королевство в период до магической войны. Где Ленард их взял? Большую карту Ленард получил в кафе, а откуда взялся атлас, мы не выяснили. Портье сказал, что атлас доставил посыльный. Карты в отличном состоянии, но на большой карте жирными линиями прорисованы три дороги из Тарвана в Ренард, и все три дороги примерно посередине перечеркнуты жирными красными линиями. Что это означает, мы пока не знаем. Тинела на мгновение задумалась. Ладно, дальше. Сегодня мы выяснили, кто была эта женщина, разговорившая с Ленардом. Это графиня Гаргона, именно она руководила проверкой посольства. По нашим сведениям, в Ренарде она занимает пост главы тайной стражи. Тинела откинулась в кресле и даже закрыла глаза, стараясь сосредоточиться. Слишком уж неожиданные результаты принесла задуманная ею комбинация. Слишком уж это все за границами разумного. В разговоре с Динра она говорила честно, и точно схватилась бы за сердце, если бы ее агенты сообщили, что Ренард собирается проложить дорогу в Тарван через мертвые земли. Но как бы она поступила в такой ситуации? Прежде всего, попыталась проверить сведения через другие источники, послала опытного агента, чтобы он поговорил с источником более предметно. А сейчас, в голове не укладывается, что глава тайной стражи Ренарда из-за одного непроверенного донесения бросила свою службу на несколько месяцев, чтобы лично поговорить с Ленардом. Можно предположить, что ее тоже встревожила перспектива новой дороги, но тогда бы она не привезла с собой карты. Значит, Гаргона приехала не просто разузнать подробности слухов, она приехала договариваться с Ленардом, не дожидаясь дополнительных проверок, и может даже обговорить будущие дороги. Значит, она знает о Ленарде что-то такое, что заставило ее воспринимать всерьез даже бредовые слова о дороге через земли. Что-то крайне важное, что может позволить Ленарду и в самом деле воплотить его мечту. И это уровень не просто агента, даже самого доверенного, незнакомого, с которым глава тайной стражи может общаться запросто. Это уже уровень человека, которому Гаргона доверяет полностью. Не в государственных делах, разумеется, а как магу. Но почему тогда она выпустила его из Ренарда? Универсалы с особыми способностями должны были охранять как зеницу ока, но он почему-то оказался в Тарване, а Гаргона готова приехать к нему сама, едва Ленард что-то задумал. Что же это за способности, что глава тайной стражи другого королевства сразу приехала, едва узнала о планах Ленарда? Это ж какое должно быть доверие к нему. Но если допустить, что особые способности у Ленарда все-таки есть, тогда многие события, связанные с ним, предстают совершенно в другом свете. Два его похищения людьми, как-то связанными с мертвыми землями, угрозы пытками. Пытались узнать его секреты, это может объяснить его необычную везучесть при обнаружении находок древних магов, ведь Ленард смог распознать их, определить их опасность и даже уничтожить, хотя за это ему и выговаривали не раз. Тогда и поездка с магами с острова драконов была совсем не поездка искателей сокровищ, а неизвестно куда и зачем они ехали на самом деле, но можно предположить, что именно в земли. Ленард был за командира, и если бы не жадность одного из магов, о них бы даже не узнали. И сразу новые вопросы, как Ленард умудрился договориться с магами острова. Уж за обычным золотом они бы вряд ли поехали, да еще и в подчинении обычного мага, самого молодого из них. И еще очень большой вопрос, почему Гаргона приехала под своим именем? Ведь вполне могла приехать под любым именем, устроить тайную встречу с Ленардом. Ее бы все равно отследили, но это была бы обычная встреча куратора с одним из агентов, передавшим странные сведения. Но Горгона предпочла приехать под своим именем, устроила встречу на виду у всех рядом с Академией, ведь должна была понимать, что это провокация, что ее обязательно отследят, но все равно пошла на это. Зачем? Чего она этим добивалась? Что тайная стража Тарвана еще больше заинтересуется Ленардом, возьмет его в плотное кольцо, а может и попытается силой выбить из него тайны. Но учитывая неизвестные заклинания Ленарда, все это может закончиться многочисленными смертями, в том числе и Ленарда. Никому подобное не нужно. Или Горгона надеется, что Ленард выживет и сбежит обратно в Ринард, к Горгоне. Но учитывая пользу, которую Ленард уже принес королевству, вариант с его захватом и последующим побегом никто даже рассматривать не будет. Или Горгона как раз хотела привлечь побольше внимания к Ленарду, к его исключительной ценности, чтобы его охраняли получше. Ведь если он и в самом деле сможет отыскать дорогу в земли, то это будет такой прорыв в магии, торговле, авторитете королевства, что... Тинела открыла глаза. Значит так, первое. Пусть проверит все наши архивы, сообщения агентов и прочее о всех необычных случаях, происходивших на границах с землями за последние. Тинела задумалась. Ленарду сейчас примерно 26, и если он начал чудить лет с 18, то, за последние лет 7-8, особо обращать внимание на упоминание молодого парня, участвовавшего в тех событиях. Возможно, Ленард был там, в нашем королевстве, уточнила Лирни. Нет, во всех, примыкающих к землям. Особое внимание Костери и Ренарду. Что-то обязательно должно было быть. Второе. Подбери группу, человек 5, которая будет заниматься только Ленардом. Никакой явной слежки, ни в коем случае не беспокоить навязчивым вниманием. Главная задача – отслеживать обстановку вокруг Ленарда. Пусть группа договорится со службой безопасности Академии. Они тоже присматривают за Ленардом, и лучше не мешать друг другу. Задача группы – выявлять тех, кто может работать на чужие разведки или своими действиями нанести вред Ленарду или его работе. Предположительно, скоро у него могут появиться не совсем правдивые знакомые. В городе мы оберегаем Ленарда издали, ненавязчиво, но во всех его поездках его должен сопровождать Тахос со своим десятком. Кроме того, я поговорю с военными, чтобы и от них была постоянная пара магов. Антила хорошо себя проявила и второй маг, как его, Дармин. Ожидаются нападения, Тинела чуть покачала головой. Надеюсь, не сразу. А может, возможные противники предпочтут сначала попробовать переманить Ленарда. А может и не враги, а свои, чтобы временно использовать Ленарда в своих интересах. Если уж глава тайной стражи Ренарда приехала к нам только ради разговора с Ленардом, привезла ему карты, чтобы он мог работать, то будет полным позором, если мы не сможем оценить и сохранить для себя такого ценного мага. Если бы он раскрыл свои секреты, то можно было бы сразу дать ему титул, но его секреты, если подумать, очень уж опасны. Но ничего, госпожа ректор правильно сказала, пусть занимается чем хочет, результат все равно будет. Пусть не всегда понятный и приятный, но он есть. Тинела снова задумалась, потом чуть кивнула помощнице, ладно, иди, снова в дорогу. Прибежал посыльный и сказал, что меня вызывает ректор. Ну, начальству не отказывают, так что я молча встал и пошел. Секретарь в приемной только кивнула головой, мол, проходи, впору загордиться, не всякого препода пропустит к ректору без записи и ожидания. Хотя, я ведь не сам пришел, а меня вызвали по какому-то делу. Динра сидела за своим столом и читала бумаги. Кивнула мне и показала на стул рядом за столом. Сама отложила бумаги и некоторое время рассматривала меня. Чем занимаешься? Я невольно чертыхнулся про себя, а ведь раньше говорила, что в службе архива нет планов и отчетов. И тут на тебе, чем занимаешься? И хоть что-то, но говорить надо. С картами разбираюсь, что прислали из тайной стражи. Что-нибудь нашел? Я чуть поморщился. Есть одна карта с очень точным маршрутом, но там нет никакой привязки. Откуда начинается, куда ведет. Путь весь ломаный, указаны точные расстояния, азимуты движения, но нет никакой уверенности, что они означают то, что я думаю. Неизвестно, в каких мерах это все указано, а на полях карты несколько дополнительных чисел, которые могут означать что угодно. Может, это ключ к чтению карты, может, числа, которые нужно прибавлять или отнимать от чисел на маршруте. Явное указание на какой-то путь, но к чему его привязать, Я пока не знаю. А остальные карты больше похожи на тропинки контрабандистов и их тайники, но все это, на мой взгляд, за границами земель. В смысле, не заходя в сами земли. Так что похвастаться пока нечем. Динра кивнула. Было бы странно, если бы ты за несколько месяцев нашел карту дорог, над чем бьются уже несколько столетий. Главное, начало положено, а результат, может, когда-нибудь и будет. Я облегченно перевел дух. Не ругает, уже хорошо. А с картами я могу разбираться еще несколько лет. Дорогу я и сам проложу, если что, но нужно хоть какое-то обоснование, почему я повел ее именно так, а не иначе. Да и вообще, я еще не решил, нужна ли мне эта дорога. Скажу, что ничего не нашел, и никто не посмеет мне слова сказать. Ну а с картами можно спокойно бездельничать, смотря в окно с задумчивым видом. Очень даже удобно. Динра достала из ящика стола небольшую коробочку и протянула ее мне. Взял, открыл, а внутри оказалось массивное золотое кольцо с довольно хорошим алмазом. Я вопросительно посмотрел на ректоршу. Та чуть улыбнулась. «Это тебе подарок от леди Кенри за удачную поездку за железными деревьями. Был бы ты военным, получил бы внеочередное звание». Я хмыкнул. «Да мне и в академии хорошо». Динра кивнула. «Да, в армию ты еще успеешь». Я невольно насторожился от таких слов, а ректор продолжила. «Пока ты с картами разбирался, военные за прошедшие полтора месяца после твоей последней поездки съездили еще в 3 нехороших места, но ничего не нашли. Вернее, нашли пещеру с ядовитыми газами, обычную пещеру, старые развалины, но больше ничего. Пещеры завалили, развалины сожгли напрочь, чтобы больше там никто не погибал». Но у Кенри возник весьма резонный вопрос. «Ты ездил в экспедиции уже 3 раза, и каждый раз ты что-то находил из наследия древних магов. Вот Кенри и спрашивает, в чем секрет твоей везучести?» «Да никакого секрета нет», тут же откликнулся я. «Про замок Мансит я вообще ничего не знал, а тут нужны были деньги, стал искать подработку, мне и предложили съездить, посмотреть, может получится что-нибудь сделать. Антила напросилась ехать со мной, вот мы и поехали. Кто ж знал, что мы там на такую отраву наткнемся?» «Про гору Кахдал мне сказала Армена. Я только пришел в службу, ну, она и сделала мне небольшую обзорную лекцию. Показывала на карте места, где маги гибли, я и спросил, а нет ли недалеко от Сената на таких мест, чтобы ехать не очень долго. Вот она и назвала гору Кахдал. Ну а про последнюю поездку вы сами знаете, военные сами выбрали куда ехать, а я у них так, вроде чемодана был. И каждый раз ты что-то находил», негромко протянула ректор. «Ну, если вы имеете в виду какую-нибудь карту с указанием тайных мест с сокровищами, то у меня ее точно нет. Очень жаль», чуть улыбнулась женщина. «Можно было бы много интересного найти. Ну что на такое скажешь?» Оставалось только показушно вздохнуть. «И еще, леди Кенри зацепили твои слова, что ты ходишь медленно, и это не раз спасало твою жизнь. И еще упоминание про исследование подземелья в Ренарде, во время которого погибло очень много магов. Вот она и хочет устроить небольшое соревнование между тобой и ее боевыми магами, чтобы понять преимущества и недостатки ваших методов исследования». Я даже чуть удивился. И как она это себе представляет? Как она рассказывала, на полигоне военного лагеря, где они сейчас тренируются, будут поставлены флажки, изображающие коридоры некоего подземелья. Сначала ее маги поставят ловушки, а ты попытаешься их пройти. А потом наоборот, уже ты поставишь ловушки, а они попытаются их пройти. «Так это ж, замялся я, если я проиграю, то Кенри решит, что я трусливый врун, а если победю я, ну, выиграю я, то военные могут обидеться. Все-таки я артефактор, только академию закончил, а они как-никак боевые маги. Ни того, ни другого мне бы не хотелось». Динра улыбнулась. «Не прибедняйся. И Кенри, и многие военные уже слышали про твои необычные заклинания, и про комету Антила очень подробно и красочно расписала, так что отношение к тебе будет самое серьезное. И про то, что ты универсал, Кенри тоже знает. Да и дело не в чьих-то обидах. Может, боевики тебе что-то интересное покажут, может, ты их чем-то удивишь. Кто знает, может, когда-нибудь будете вместе работать. Дело-то общее будете делать. Ну, наверное, она права. Когда ехать и куда? Ты там офицеров приемной видел? Да, сидел какой-то военный. Это Кенри прислала. Он тебя проводит и покажет, где и что. Договоритесь и вместе поедете. Этот лагерь, как я поняла, не очень далеко, за день доберетесь. Ну ладно, тогда я пойду, В приемной я подошел к сидевшему мужчине, и он сразу встал. Красивый такой, лет за 30, очень уверенный. И прямо чувствовалось, что мышцы у него очень даже большие и твердые. Наверное, женщины перед ним штабелями ложатся. Я, Ленард, на всякий случай представился я. Ну а я, Рэнди, чуть улыбнулся мужчина, прислан госпожой Кенри сопроводить вас в наш полевой лагерь. В общем-то, я готов, когда и как поедем. Тут недалеко, всего полдня езды, но сегодня уже поздно, так что лучше завтра с утра. У меня две верховых лошади, так что скажите адрес, и с утра я буду вас там ждать. Да адрес не вопрос, только я чуть замялся, я не очень хорошо езжу верхом, так что ехать мы будем не очень быстро. Ничего, госпожа Кенри предупредила меня об этом, военный снова чуть улыбнулся, мы никуда не опаздываем, срочности нет, так что поедем с той скоростью, которая вам будет удобна. Ну тогда ладно. Назвал свой адрес, уточнили время встречи, и я отправился к себе в архив предупредить начальство, что несколько дней меня не будет. Раскладывал бумаги и карты по полкам, и вдруг явилась моя троица сопровождения. И вперед, как обычно, вылезла Антила. «Привет, Ленард. Прибыли для сопровождения». Я в недоумении смотрел на магов, а я никуда не еду. Теперь уже маги смотрели на меня в недоумении. И снова Антила. «У нас приказ сопроводить тебя до полевого лагеря военных и обратно». Снова немая сцена. «Помнится, прошлый раз вы говорили, что будете сопровождать меня как мага службы архива во время экспедиций, а то мало ли что может случиться во всяких нехороших местах. Завтра я, действительно, поеду в полевой лагерь, но это займет от силы день-два, и сопровождать меня будет офицер, которого прислала Кенри. Поедем по хорошей дороге, недалеко, без каких-либо опасностей, ни в какие нехорошие места заезжать не будем, так за какими демонами нужны вы?» Маги переглянулись, и снова за всех ответила Антила. «У нас приказ, твое начальство сообщило нашему, куда и зачем ты поедешь, наше приказало сопроводить. И вообще, нам сказали, что мы теперь будем сопровождать тебя во всех поездках, когда ты выезжаешь за город. И зачем все это? Не доходило до меня, поездка ведь самая обычная. Прогулка, можно сказать, может потому, что начальство тебя ценит», — улыбнулась Антила, — «а может из-за того, что ты ведь обязательно где-нибудь что-нибудь найдешь. Ну а мы рядом будем, если что. Ага, что-нибудь найду на дороге, по которой ездит сотни людей. Поди и всех солдат, и слуг с собой возьмете?» «Нет, только мы», — отозвался Тахос, — «тут недалеко, так что в этом необходимости нет». «Ну, начал я, сдаваясь, — если вам больше заняться нечем, то поедем вместе. Но имейте в виду, что если офицер будет возражать против вашего присутствия, я вас защищать не буду. И я не знаю, где нас будут размещать и чем кормить». Маги только заулыбались. «Ну да, чтобы маги-боевики, офицеры, элита, да в лагере военных не нашли себе даже корочки хлеба поесть. К тому же, ведь можно взять с собой хотя бы бутерброды и колбасу. Голодными не останемся». Утром и встал вовремя, и перекусил почти на ходу, но когда вышел из дома, все уже были в сборе. Даже неудобно стало за задержку. Хотя, я ведь теперь маленький начальник, а начальники, как известно, не опаздывают, а задерживаются. А вот когда офицер подвел мне коня, я немного растерялся. Здоровенный гнедой жеребец, и в холке, наверное, выше меня, весь аж лоснится от избытка здоровья. И как мне на него забираться? У остальных магов лошади были чуть помельче, и с посадкой ни у кого проблем не было. Рэнди вообще чуть махнул ногой, подтянулся на руках, и уже в седле. Ну а мне пришлось позорно идти к ближайшей скамейке, чтобы забраться на этого зверюгу, которую почему-то считали конем. Все-таки залез, оглянулся на остальных, но никто даже не улыбнулся моей неуклюжести. Ну и ладно, мой конь от избытка здоровья все время старался перейти на рысь, и до лагеря мы добрались уже к полудню. И лагерь произвел сильное впечатление. Не знаю, крупные учения здесь намечались, несколько частей вместе или еще что, но довольно большое поле было занято ровными рядами палаток. Пара сотен, наверное, и везде солдаты, солдаты. Если бы не наш сопровождающий, мы бы точно долго искали что и куда. Но Рэнди сразу провел нас на край поля, а здесь подбежавшие солдаты забрали лошадей, быстро принесли походный стол, стулья, и вскоре появились котелки с кашей, хлеб, напитки и даже тарелка с какими-то фруктами. Пока мы оглядывались по сторонам, потом ели, появилась и Кенри. Маги тут же вскочили, вытянулись, приветствуя начальство, Ну и мне тоже пришлось вставать. Кенри кивнула в ответ, но не стала вести вежливые разговоры типа «как доехали», «как вам наша еда» и «все внимание на меня». «Будешь отдыхать или сразу делом займемся?» Я невольно покосился на недоеденный кусок жареной курицы. «Можно и сразу, но вам ведь надо, наверное, приготовить коридор. Может, я успею еще доесть?» Кенри не стала изображать хлебосольную хозяйку. «Потом поешь», — буркнула она, — «полоса уже готова, ждут только тебя. Оставалось только матюгнуться». Здесь имеют значение желания только самой Кенри, а она почему-то возжелала проверить мои способности, и ей совершенно безразлично, сыт ли я или какие еще у меня могут быть желания. Есть задача – проверить меня, испытать, а все остальное не имеет значения. Военные, одним слово. Правда, оставаться здесь на ночь или еще на несколько дней резко расхотелось. Не, пройду полосу, которую мне приготовили, и сразу домой, а то и поужинать могут не дать в связи с еще какой-нибудь внеочередной проверкой. Идти оказалось недалеко. От силы километр. За палатками небольшой лесок, а за ним еще одно поле, изрытое до состояния стройплощадки с кучами земли и глубокими канавами. То ли здесь маги тренируются, то ли так изображали поле боя. А может, здесь такая полоса препятствий для тренировок. Людей почти нет, лишь человек 20 стояли чуть в стороне. Некоторые даже разлеглись на редкой травке, изображая отдых на природе. Мы почти дошли до них, как Кенри вдруг остановилась. Обрати внимание, Ленард, она показала чуть в сторону, вон там идут два ряда колышков с белыми флажками. Колышки обозначают края коридоров подземелья, через которые надо пройти. Где-то в этом коридоре установлены ловушки. Твоя задача – пройти этот коридор так далеко, как сможешь. Тебе дадут красный флажок, его ты поставишь в том месте, дальше которого, по твоему мнению, ощущениям или еще каким признакам, идти уже нельзя или крайне опасно. Следующие наши поездки могут быть куда угодно, можем столкнуться с чем угодно, поэтому все всерьез. Своих магов я хотя бы знаю, представляю их возможности, а вот ты пока для меня не совсем понятен. Ну а в качестве ответной любезности, Кенри улыбнулась, после прохода коридора уже ты поставишь в нем свои ловушки, и уже наши маги попробуют пройти этот коридор. Все понятно? Я кивнул. Единственный вопрос, сколько у меня времени? Сколько пожелаешь. Просто представь, что ценой твоей ошибки будет твоя собственная жизнь. Вот и действуй соответственно. Да я, в общем-то, всегда это ощущаю, с тех пор, как очнулся посреди мертвых земель. Может, поэтому и жив до сих пор. Вздохнув, неспешно направился к началу коридора, и почти сразу услышал за спиной торопливые шаги. Оглянулся, а там Антила. Ты чего? Не понял я. Как чего? Антила сделала честные глаза. У тебя опасное задание, я должна тебя сопровождать. Тут задание для меня, как на экзамене. Так я и не собираюсь за тебя что-то делать, но Кенри гоняет боевых магов очень строго, так что на этой дорожке вполне могут оказаться самые настоящие боевые заклинания. Может и не убьет, но поранить или даже покалечить может вполне. Ну а я прикрою, если смогу и успею. Может даже придется первую помощь оказывать. Нам обоим будет и привычнее, и спокойнее. Я невольно посмотрел на Кенри, но та была спокойна и почти равнодушна, хотя должна была слышать наш разговор с Антилой. Это надо понимать так, что ей плевать, с кем я иду, лишь бы шел первым. И что теперь делать? Антила мне сейчас не нужна, но и устраивать с ней разборки на виду у всех совершенно не хотелось. В любом случае я буду выглядеть глупо, и как мужчина, и как ее командир. Оставалось только вздохнуть. Идем как раньше, по три шага. Дистанция до меня 10 шагов. Можешь сразу поставить защиту. Ну а я тоже как обычно. Подойдя к первым колышкам, постоял настраиваясь, потом еще и прогнал энергию по мозгам, и в глазах словно просветлело. Пусть здесь и не мертвые земли, но здесь целая толпа боевых магов, а они тоже не пальцем деланные, опыта у них выше крыши. И хрен знает, до чего они с Кенри додумались в своем желании проверить меня. Так что сейчас меня могут спасти разве что мое зрение и мозги. Надеюсь, хотя бы не опозорюсь. А отступить вовремя – это не унижение и не поражение. Сейчас будет только учебное задание, пусть и сколь угодно жестокое. Я несколько раз глубоко вздохнул, снимая волнение. Ну что ж, начнем. Три шага, постоять, осмотреться во всех диапазонах. Цветных заклинаний быть не должно. Но береженого Бог бережет. Тут у них полигон, учебные бои проводит, Может, вообще какой-нибудь артефакт случайно потерялся или завалялся. Три шага, еще три шага. А вот и признаки первой ловушки. Самая простейшая растяжка – стихия огня. Можно было просто переступить, но я не стал этого делать. И линия уж больно на виду, а в паре метров за ней еще одна линия, нарисованная заметно более тонко. Расчет, видимо, простой. Я замечу первую растяжку, переступаю, а между двумя линиями получится контурное обнаружение присутствия чужого объекта. И сделать я ничего не успею, потому что взорвется основное заклинание. И хрен бы на него, но у меня задача пройти этот воображаемый коридор, а не собрать на себя все удары. Может, это и было бы наилучшим вариантом, но тогда вопросов ко мне станет только больше. Если я не могу пройти даже простейшие ловушки, то всем моим словам про страшные ловушки в подземельях будет грош цена. И тогда мне очень даже припомнит, что я уничтожил важный объект, не разобравшись. Значит, придется как-то разбираться с этими ловушками. Для начала сделал большую перемычку на первую линию, а потом разорвал ее. Перемычка поднята арочкой метра на три вверх, и никакого контроля пространства уже не будет. Теперь можно снова двинуться вперед. Осторожно переступил вторую линию, потом показал рукой на нее Антиле. Та понятливо кивнула. Прошли первую ловушку, вторая тоже оказалась достаточно простой, а вот на третьей я здорово лоханулся. Заметил сигнальные линии, сделал три шага вперед, и вдруг сзади шепот. «Ленард». Я медленно повернулся. Антила стояла напряженная и показывала рукой на землю справа. Я пригляделся и матюгнулся. Какой-то кудесник придумал установить заряд до сигнальных линий, а не после. Этакая норка, которая смотрит вперед, а в ней спрятан артефакт с заклинанием. Сигналка к нему, похоже, проложена под землей, и не на подходе, ни сверху, ни сбоку ничего не видно, и удар будет сзади. Я сам так делал, а сейчас недопустимо расслабился. Благо ловушку ставил маг воздуха, и Антила смогла ее заметить. Она ведь идет позади меня, у нее внимание во все стороны, а не как у меня, только вперед. Ну что ж, девчонка точно заработала сегодня пироженку, а может и большой торт. Да и мне урок, что иногда полезно и оглядываться. Но ничего, прошли и эту ловушку. Следующие три ловушки были сдвоенные, то есть при попытке снять одну сразу срабатывает вторая. И такие я тоже делал, так что обезвредить удалось быстро. Следующие три были настроены на неизвлекаемость, кроме обычных заклинаний там были добавлены довольно навороченные системы контроля целостности заклинания и сторожевых линий. Все как в кино, есть заряд, на виду провода, но при перекусывании любого сразу последует взрыв. С этими пришлось повозиться. В данном случае идея была в том, что в линию, запускающую взрыв, поставить небольшую закладку, которая как раз сработает, но без смертельных последствий. Оставалось найти место, куда эту закладку ставить, и как добраться до этого места, чтобы все не взорвалось при попытке прикосновения. Провозился часа два, но все-таки справился. А перед последней ловушкой я спасовал. Навороченная, сразу три стихии. Вот точно ее Кенри ставила. Теоретически, почти любую ловушку можно взломать, это только вопрос времени. Я простоял час, разбираясь, что и куда идет, а потом плюнул. Чего упираться? Кенри сказала пройти те ловушки, которые можно, а если чувствую опасность, то просто поставить флажок, отмечая предел моих возможностей. Ну и сейчас мне проще поставить флажок перед ловушкой Кенри. Я повернулся к Антиле. Ну все, дальше мы не пройдем. Теперь пойдем по своим следам, и придется немного потанцевать. Антила чуть наклонила голову и посмотрела на меня как на больного. Перегрелся, устал или какую-то гадость решил сделать. Я только хмыкнул. Наверное, все вместе. А танцы у нас будут такие. Я опять впереди, опять три шага. Когда проходим очередную выявленную ловушку, ты выходишь вперед, а я ставлю уже свою ловушку, активирую ее, потом снова выхожу вперед. Ну и так далее. Ты командуй, а я буду послушной, чуть улыбнулась Антила. Ну да, она тоже устала, все-таки мы на полигоне больше трех часов, и все время в напряжении. Антила видит только стихию воздуха, но один раз она нас уже спасла. Ничего, теперь уже недолго. А гадость я придумал простейшую, но, надеюсь, действенную. Я ведь вчера, когда возвращался домой, зашел в первый попавшийся ювелирный магазин и прикупил два десятка простеньких серебряных колечек. Для меня было важно только одно – наличие камушка на колечках. Такие продержат заклинание от силы неделю, но мне и этого более чем. Все решится сегодня. И заклинания я сделал простейшие, и одно на всех колечках, обнаружение объекта в радиусе метра от кольца, и удар простейшим заклинанием паралича. Не убьет, но точно обездвижит. А вся хитрость, что я рисовал заклинания самыми тонкими линиями, да и заряд в камешках делал минимальный, так что увидеть заклинание и накопитель обычный маг просто не сможет. Ну, я так думаю. Так мы и начали танцевать, постоянно меняясь местами. После прохождения чужих ловушек я убирал свои закладки, но обязательно ставил дополнительные линии срабатывания. Думаю, теперь их даже маг, ставивший эти ловушки, не сможет убрать с наскока. Ну а в свободных местах ставил свои ловушки. Всего и делов, воткнуть колечко в землю, чтобы камешек едва выглядывал, отойти на пару метров и активировать ловушку. Когда мы с Антилой выбрались из коридора и подошли к Кенри, армейские маги откровенно скучали. Ну да, 3 часа смотреть, как я стою, о чем-то думаю и ничего не делаю, это неинтересно. Уже принесли столы и лавки, появилась еда, и некоторые маги даже прикладывались к кружкам. Правда, что было в кувшинах, из которых наливали, было непонятно. Рядом с Кенри тоже стоял стол, на нем закуски, кружки, но взгляд, которым она встретила меня, был очень серьезным. Ну что сказать, молодец, далеко прошел, хоть и медленно. Теперь можешь ставить свои ловушки. Нам уйти или достаточно будет отвернуться? Зачем? Ловушки я уже поставил, так что ваши могут начинать исследовать коридор заново. Кенри, похоже, все-таки удивилась, но почти сразу хлопнула в ладоши. Первая четверка, вперед. Несколько магов, расслабленно сидевших за столами, сразу встали и двинулись к коридору. Все правильно, 4 мага, 4 разных стихии. Сейчас встанут крестиком и будут постоянно меняться местами, чтобы увидеть все возможные опасности. Теперь и мне можно немного расслабиться, наблюдая, как работают настоящие профессионалы. Отошел к своим сопровождающим, и Антила сразу протянула мне кувшинчик. Оказалось, что я зверски хотел пить, и выхлебал все в несколько глотков. Кстати, там был обыкновенный морс. Возвращая кувшин, обратил внимание, что у Антила грудь в мокрых пятнах. Похоже, и ее жажда замучила, вот и пила, пролив половину на себя. Вроде и не жарко, но 3 часа напряжения и так выгнали из нас воду потом. Вот теперь и нам можно прилечь на травку, наблюдая за уверенными действиями боевой четверки. А шагов через 15 маг, шедший первым, вдруг упал как подкошенный. Похоже, нашли первую мою ловушку. Сразу послышались команды целителя, замена. Вот теперь мне стало интересно наблюдать, как в реальных условиях действуют настоящие боевые маги, это лучше любого кино. Правда, целитель, на мой взгляд, сразу сделала ошибку, сразу сунулась к упавшему магу. А если бы там было пятно, видел я уже такое в землях, 2 сели прямо в синее пятно, почти сразу умерли, а им на помощь бросилась целитель с еще 2 магами, и тоже умерли. Можно было бы подсказать Кенри, но эта ситуация правильно в землях, а здесь пятен нет, вот и действия совсем другие, поскорее вытащить из-под удара. Упавшего подхватили на руки, потащили к столам, а там им занялась целительница. Я и паралич закладывал слабенький, минут через 10 маг бы и сам очухался, но под присмотром целительницы все-таки будет спокойнее. Место выбывшего занял другой маг, двинулись дальше и остановились, разглядывая огненную ловушку. Наверное, она стандартная у военных. Маг попытался ее деактивировать, и тут же получил огнем прямо в лицо. Все правильно, я ведь там кое-что подкорректировал, так что обычные способы убирания ловушки и не должны были сработать. А вот нефиг работать по шаблону. Я вот все проверяю и когда вперед иду, и когда обратно. А уж армейские должны были догадаться, что если я не спалился на их ловушках, то значит с ними явно что-то не так. Снова целитель, раненого унесли, а на его место встал новый. Еще 10 шагов, и на этот раз рухнул маг, шедшим справа. Пока шла эвакуация, новая замена, я покосился на магов, сидевших за столами. Теперь расслабленных поз больше не было. Теперь там сидели именно боевые маги, и они очень внимательно, если не сказать напряженно, следили за продвижением боевой четверки. Антила вдруг повернулась ко мне. «Так ты, значит, решил паралич использовать? Ближний бой и все такое, а почему они его не могут обнаружить? И откуда там взялся огонь? Так я же не стал убирать ловушки армейцев, и они сами на своих теперь будут подрываться, а паралич. Я покопался в кармане и протянул Антиле колечко с заклинанием, купил заранее, вчера сделал привязку, и оставалось только воткнуть их в землю. Антила осторожно взяла колечко, долго рассматривала, потом буркнула. Вижу только накопитель, да и то там энергии как маленькая искорка. Если в реальной ситуации искать вражеские ловушки, то на такую искорку и внимания не обратишь. Я кивнул. На это и расчет, на поле боя этого будет мало, но можно ведь и что-то посерьезнее придумать. Антила хотела вернуть колечко, но его перехватил Тахос. Тоже долго рассматривал, но ничего не сказал, так и вернул молча. А на полосе ловушек была настоящая круговерть. Маги стали намного осторожнее, тоже начали шагать по три шага, долго готовились убирать ловушки, но все равно попадали то под свои заклинания, то под мои. После 15-й замены Кенри этот цирк надоел, и он громко скомандовала: «Все, хватит, все на исходную». Четверка, мне кажется, восприняла приказ с облегчением и сразу повернула назад. И опять никакой осторожности. Прошли несколько шагов и опять один из магов упал, зацепив мою ловушку. «Ленард, мы же договорились ставить только по 10 ловушек». «Так я 10 и поставил. Все 10, только заклинание легкого паралича. Все остальное, это ваши собственные. И как же ты тогда через них прошел?» «Ну я их блокировал, пока мы шли в ту сторону, а когда возвращались, снова поставил на боевой взвод. И кое-что добавил», сделал резонный вывод магиня. «Ну, я невольно опустил глаза. Наверное, это было против правил. Весьма необычный способ борьбы с противником», все же похвалила меня Кенри. «И как ты это делал?» Я молча достал из кармана несколько колечек и протянул ей. Кенри взяла одно, долго рассматривала. «Вижу немного энергии в камне. Так в чем секрет?» «Простейшие заклинания на обнаружение изменения в охраняемом объеме в связке со слабым параличом. Просто нарисовано очень мелко и тонко. С высоты роста уже не обнаруживается». Кенри снова долго всматривалась в кольцо, потом буркнула: «На расстоянии вытянутой руки тоже ничего не видно». Я лишь чуть пожал плечами. «А что тут еще говорить?» Кенри, к моему удивлению, не выглядела расстроенной или огорченной. «Ну, наверное, и правильно. Для нее, универсала с огромным потенциалом, все эти соревнования – детские игрушки. Единственный плюс – сравнить своих боевиков со мной, да и то в такой специфической сфере, как установка и поиск ловушек. Вот если бы нас столкнули в открытом бою, то даже не знаю, кто остался бы жив. Не, от моей кометы вряд ли бы кто спасся, но и мне бы досталось в полной мере. Был уже нехороший опыт, когда меня загнали в земли, и пришлось сражаться чуть ли не сотней противников, так что избытком самомнения я не страдал. Каждый в чем-то лучше, в чем-то хуже, и сравнивать можно только по заранее определенным критериям, проводя соревнования по заданным правилам. Стоит чуть изменить эти правила, и любой чемпион тут же вылетит за пределы поля, а титул абсолютного чемпиона мне точно не светит. Тут такие зубры боевой магии ходят, что рядом с ними я буду выглядеть как котенок. Я могу посоревноваться с ними в рытье окопа на время, например, но любой командир с мозгами для ведения боевых действий однозначно выберет проверенного мага старой школы. Я ведь понятия не имею о правильном ведении боевых действий, хоть и читал об этом много, так что гордиться мне особо и нечем. «Ладно, учтем на будущее», уже спокойно сказала Кенри. Это она так намекнула, что теперь знает что-то о моих способностях, и это может аукнуться мне в будущем. Через неделю у нас будет экспедиция в одно очень интересное место. Не очень далеко, как ты любишь. Ты не против съездить? Дожился, у меня даже согласие спрашивают. Вы же знаете, я работаю в службе архива. Как начальство решит? Начальство решит, что ты можешь съездить. Ну тогда я не против. Только, я замялся, у нас может снова возникнуть недопонимание. «С какой скоростью ехать?» – усмехнулась Кенри. «Нет, гораздо серьезнее. Я, если мне снова не повезет что-то найти, и я посчитаю это смертельно опасным, то я постараюсь это опасное уничтожить. Вам это точно не понравится, ну и дальше и так понятно». Кенри почему-то не стала ругаться. «А как ты без исследования определишь, что опасно, а что нет? По силе, сложности или еще как? И почему ты решил, что имеешь право решать, что уничтожать, а что нет?» Я невольно опустил голову. «Все правильно, любой начальник задаст мне точно такие же вопросы, и будет полностью прав. Кто я такой, чтобы решать за всех, что уничтожать, а что нет? Для этого придется рассказывать о цветном зрении, о том, что я видел или узнал в землях, а я этого совершенно не хочу. Лучше уж вот так, еще до поездки, разругаться с возможным начальством и остаться в академии. А съездить в интересные места я и сам могу в любое время. Я как-то это чувствую. Наверное, я фанатик, который решил, что на него возложена ответственность по спасению мира от зла. «Ты слишком рассудительный для фанатика», — спокойно ответила Кенри. «Скорее ты что-то знаешь, но не хочешь делиться своими знаниями. И все же я должна понимать, что ты считаешь опасным, чтобы нам не ругаться на ровном месте, и чтобы я могла вовремя убрать тебя в тыл или наоборот, отправить вперед в самое опасное место. Твоя комета опасна? Нет, это всего лишь большой огонь. Артефакты связи – это всего лишь способ говорить на большие расстояния. Гора Кахдал, там было нечто страшное, что я не могу описать словами или с чем-то сравнить, разве что с какой-нибудь страшной заразной болезнью, которая может распространяться со скоростью пожара, убивая всех подряд. Насколько я знаю, в армии в таких случаях вводят жесткий карантин, а в особых случаях могут всех убить и все сжечь, чтобы обезопасить еще живых. Наверное, что-то такое я и буду делать по мере сил и способностей. И исследовать всякие гадости я не хочу. Мне проще сразу уничтожить. И ты не хочешь узнать новое? Многие знания, многие печали, ответил я чьей-то фразой, без некоторых знаний лучше обойтись. Это начинаешь понимать лишь когда эти знания у тебя уже есть. Так откуда у тебя такие знания? Чтобы так говорить, я так чувствую, набычился я, иногда даже не понимая причины появления чувства опасности или смерти. Тогда и появляется желание уничтожить эту непонятную опасность. Если для меня опасно, то и другим не поздоровится. Даже мне, я как-то проезжал вдоль границы с мертвыми землями и видел, что магистры умирали так же быстро, как и обычные смертники. Там люди быстро излечиваются от излишнего самомнения. Думаешь, мы снова столкнемся с магией древних? Я даже не знаю, куда вы собрались ехать, но осторожность лучше сохранять всегда. Кенри долго пристально смотрела на меня, потом кивнула. А ты мне подходишь. Разумный трус с манией преследования и собственного величия. Я буду отправлять тебя первым, но просьба прежняя, если можно, показывай мне, что ты нашел и почему ты считаешь это опасным. Впору было рот открыть от удивления, но хотя бы отношения выяснили еще до отъезда. Хорошо, если это будет возможно. А куда вы собрались? Куда? Кенри задумалась. Лет 300 назад стояло уединенное поместье, в котором жила чета боевых магов, отошедших от дел. Однажды на их поместье напали, был магический бой, а потом все умерли. Люди, пытавшиеся помочь, спасти раненых, тоже умерли. Следователи, приехавшие разбираться, тоже умерли. Военные, приехавшие разбираться, тоже умерли. Руководство армии заподозрило, что там были использованы некие особые боевые артефакты или неизвестные отравляющие вещества. Может защита, может ударные, но уже известных внешних проявлений не было, и было решено оградить поместье оградой, чтобы дураки туда не лезли, и оставить расследование на потом, когда знаний станет больше. Там даже отставных военных селят рядом в качестве сторожей, и они всех предупреждают, что за оградой – смерть. Но многие не верят, все равно лезут, и по слухам, возле дома кости лежат на каждом шагу. Так бы это место и стояло, ожидая лучших времен, но появился ты, обнаружил работающие артефакты магов земель почти рядом со столицей, и начальство решило, что со всеми нехорошими местами нужно разобраться немедленно, не считаясь со временем, возможной гибелью людей и прочим. Если причину не удастся найти, а люди будут гибнуть, то уничтожить это место, применяя самые мощные заклинания, так что ты сможешь развернуться по полной, обнаружить опасность, если она там есть, а потом уничтожить твоей кометой. А о чем мы тогда разговаривали, если вы заранее согласны на уничтожение неизвестной опасности? Кенри лишь усмехнулась. Хочется все-таки что-то новое узнать, неизвестное. Ты ведь обещал, что если можно будет посмотреть. Да, да, уничтожать просто так я не буду, буркнул я. Значит, договорились, готовься к поездке. Потом я пришлю офицера, он сообщит тебе, куда ехать, чтобы ты мог выехать на день или два пораньше, и в конечной точке мы окажемся одновременно. Кенри откровенно насмехалась, но я лишь поклонился. Спасибо за заботу, госпожа Кенри, с вами приятно иметь дело. Вернувшись к своим, невольно посмотрел на небо, на солнце. Наверное, часов 5, не больше. «Ну что, остаемся ночевать здесь или лучше поедем домой?» Все тоже посмотрели на небо. «Да в общем-то, нам без разницы», — снова за всех ответил Антила. «Ты у нас за командира, тебе и решать». Я снова посмотрел на небо. «Если поедем прямо сейчас, то к полуночи будем в городе». Устал, конечно, но я немного опасался, что ко мне могут прийти маги делиться опытом. А отвечать на вопросы, что я сделал с их заклинаниями, что они стали такими опасными, совершенно не хотелось. Не из жадности, а знаний у меня все-таки побольше, чем у обычного студента, и показывать лишний раз не хотелось. Хотя, счет 15-0 в мою пользу говорит сам за себя. «Едем прямо сейчас», — вздохнул я, — «в своей постели отдыхать всегда лучше». На следующий день зашел к ректору доложиться, что вернулся. Пришлось коротко рассказать о соревновании, но так, без особых подробностей. Ну и про то, что через неделю возможно еще одна экспедиция. «А Кенри не предлагала тебе в армию пойти?» — вдруг спросила ректорша. Я немного подвис. «Да у нас отношения как-то не очень. Тем более, любой нормальный командир предпочтет нормального дисциплинированного мага или солдата, а у меня вечно что-нибудь не так, все через коленку». Ректорша улыбнулась. «Нормальный маг или солдат нужен в строю на поле боя, а вот такие как ты, с обостренными чувствами, умеющие принимать нестандартные решения, нужны в разведке. Куда-нибудь залезть, что-то увидеть, понять, чем это может грозить, диверсию устроить. У тебя бы получилось, сразу бы стал офицером, а там и награды последуют. За твои две последние поездки точно бы награды получил, а может и повышение, если бы перед этим под трибунал не отдали за порчу ценного имущества», — буркнул я. «Не, лучше я пока в архиве поработаю». «Пока», — почему-то зацепилась за мои слова ректорша. «Ну, жизнь она непредсказуемая. Я уже давно зарекся что-то загадывать дальше, чем на неделю». Ректорша очень уж внимательно посмотрела на меня. «Действительно, не будем загадывать. Поездка. И снова дорога. На этот раз на запад королевства. Как мне передал офицер связи, наверное, такая у него должность, надо было доехать до городка Турмал, а потом еще день до нужного поместья, но там дорога довольно запутанная, так что лучше подождать основной отряд. И даже дату моего выезда назвал. Ну что, пошел к ректору докладываться». Она без всяких вопросов подписала мои командировочные бумажки, а еще через 3 часа появились и 3 из ларца: Антила, Дармин и Тахос. Как я теперь понимаю, как только я говорю ректору о поездке, она тут же сообщает в тайную стражу и в службу охраны, и эти 3 сразу приезжают. Это уже 4-я наша совместная поездка, так что особых вопросов не было. Я сказал, насколько примерно дней уезжаем, обговорили, где встречаемся, и на этом все. Остальные вопросы каждый решает сам: кого с собой брать, сколько и каких вещей. В принципе, 11 дней пути от столицы – это не так уж и много, так что особых проблем с продуктами и тавернами быть не должно, а стоянки я привык обустраивать на свежем воздухе. Тем более, что отряд получается почти 20 человек, и не во всех тавернах найдется сразу столько свободных мест. Первый день пролетел довольно быстро. Антила сразу перебралась ко мне в повозку и стала рассказывать о своих новостях. Вот виделись всего неделю назад, а у нее столько событий произошло, что Антила не умолкала несколько часов. Причем, героиней событий Антила была только изредка, но ведь новости же. И снова про подружек из ее отряда, кто с кем поссорился, из-за чего, и кто помирился. Вот мне это было абсолютно фиолетово, а для Антилы — самая настоящая жизнь. Так что приходилось слушать, поддакивать, кивать и еще как-то проявлять свое внимание. Еще услышала о бале у графа К. По какому поводу и где, с кем Антила познакомилась, кому ее представили, что это означало и какие могло иметь последствия. А уж про то, в каких нарядах были хозяйка и гости, это еще на час разговоров. Совершенный бред, с моей колокольни, но для женщин это важно, и по слухам, в этом и состоит основа семейной жизни, уметь хотя бы выслушать. Да мне и не трудно, все равно еще ехать и ехать. На 2-й день Антила успокоилась, больше молчала, поглядывая по сторонам, а на меня напала хандра. И причина банальная – дорога. За последние 2 года я уже столько наездился по Тарвану, что, наверное, на это ушла 1/3 всего времени, а может даже половина. И ладно бы я что-то с этого поимел, получил для себя лично, так ведь нет, я куда-то ехал, ехал, ехал, а результатом почти всегда был пшик. Ну, узнал немного про драконов, получил перстни повелителей земель, узнал, что есть еще рабочие рации пришельцев, и что это никуда и ни к чему меня не приблизило. Просто знания, которые мне некуда применить. Вот и сейчас куда-то иду, что-то мы там будем смотреть и исследовать. Нахрена мне все это? Вот если бы можно было телепортироваться в нужное место, тогда было бы веселее. Теоретически это возможно, но я даже не представляю, где искать такие знания, и есть ли они на этой планете. Можно было бы поискать на корабле пришельцев, но мне кажется, что будь у них всякие там порталы, они бы не летали на обычных кораблях, сколь угодно совершенных. Так что про порталы можно забыть. Во всяком случае, на обозримое будущее. Можно было бы сделать собственный летательный аппарат, хотя бы типа того же дельтаплана, но такое средство передвижения точно не останется незамеченным. Можно и теорию рассказать, и местные маги с легкостью повторят такой самолетик, только это обязательно вдохновит военных на глупые мысли, да и драконы за такой подарок спасибо не скажут. Изобретение спрятать или замолчать уже не получится, а вот изобретателя в качестве благодарности вполне могут и закопать на пару метров под землю. Зачем мне это надо? Еще хорошим вариантом было бы создание новых вариантов мапеда в двух, трех или четырехколесном варианте. Точно то заклинание я не помню, но если заняться, то сделать можно. Лошадь с повозкой может пройти до 50 км в день, в среднем, а мапед даже при скорости в 20 км в час за тот же день может пройти до 200, то есть сокращение времени почти в 4 раза. Правда, задница после этого будет деревянной, нет здесь ровного асфальта, и мапед проедет далеко не везде, но лошадь ведь можно и в какой-нибудь деревне на время нанять. Неплохая идея, но зачем мне лишняя известность? Кому положено, и так про меня уже знают. И ректор академии, и тайная стража, и военные, но если я начну разъезжать на мапеде, на меня сразу начнут показывать пальцем все, кому не лень. А еще ведь меня не отпустит одного, и придется делать мапеды для всей моей охраны. Вот уж зрелище будет. 20 человек несутся по дороге на непонятной хрени, пугая лошадей и честных граждан. Шуму будет очень много, и для меня это не очень хорошо. Вот если бы кто-то другой изобрел такую игрушку или привез из той же Астерии хотя бы пробный вариант, тогда можно было бы развернуться, модернизировать, показать молодым аристократам, устроить несколько соревнований, чтобы шум пошел, вот тогда можно сделать мапеты для себя. Все внимание на аристократов, новая мода на забавную игрушку, ну и я бы под шумок мог сделать себе средство передвижения. Надо будет поинтересоваться ненавязчиво, а что слышно про Астерию, мапеды? Может, ими там уже торгуют вовсю, а до Тарвана просто новости еще не дошли, но первым высовываться не хочется. Ничего, потерплю какое-то время. Мысли снова вильнули. Дорога, долгая дорога, ехать месяц, мертвые земли. А ведь у меня ничего не получается с дорогой через земли. Уже пару месяцев ковыряюсь с картами, но результата нет. В принципе, его и не должно быть. Но я надеялся на основе старых карт смастерить некую удобоваримую бурду, которая показала бы возможность прокладки такой дороги. Только все карты, которые я просмотрел, можно было условно поделить на три типа. Первый – карты чего-то. Ну, это вроде наброска, который один водитель нарисовал другому, объясняя, как проехать до нужного места. И зачастую у таких карт не было ни начала, ни конца, ни названий, и понятны они были только тем, кто их рисовал. Второй тип – условные карты сокровищ, схронов или еще чего-то тайного. Тоже ни названий, ни каких-то привязок, разве что присутствовали крестик, кружочек или еще какой знак, обозначающий нужное место. К дороге через земли такие карты вообще никак не привязать. Был еще и третий тип, настоящая карта дорожки в земли с указанием расстояний, азимутов и особенностей местности, только и здесь я обломался, за эти два месяца я нашел только одну такую карту, но и на ней не было привязки к исходной точке. Так что объяснить, почему я пошел именно так, а не иначе, у меня не получится, а это новые подозрения, новое внимание. Зачем мне это? Был, правда, еще один вариант, найти какого-нибудь городского сумасшедшего, фанатика исследования земель, внушить ему идею проложить дорогу, и потихоньку направлять его в какую сторону идти. Пятна-то я отключу, только этот вариант, самый опасный, и тайная стража сразу догадается, что я прокладываю дорогу без всякой карты, и шум от появления такого мессии будет страшный, и неизвестно, как к этому отнесутся местные религии. То ли святым объявит, то ли посланником местного дьявола, продавшего за золото свою душу. Последствия будут непредсказуемые, а когда новый мессия захочет пойти в земли еще раз, но без меня, то и он, и все его сопровождающие однозначно погибнут, и тогда заинтересованные лица с микроскопом будут проверять всех, кто был в первом удачном походе, и спасти меня от этого может только безвременная кончина в этих самых землях. Но я ведь теперь никуда не могу пойти или поехать один, а значит, придется всем моим сопровождающим умереть по-настоящему, чего не хотелось бы, или тащить их куда-нибудь в другое королевство, стребовав с них клятву хранить все в строжайшем секрете. Кого-то деньги могут соблазнить, кого-то сопричастность к тайне, но моя проблема станет в 20 раз больше. Можно попытаться создать из моего отрядика ядро будущей армии, зачаток будущего королевства, но тогда проблема станет в 1000 раз больше. Похоже, мечта о дороге через земли так и останется мечтой, если я не хочу, чтобы все показывали на меня пальцем. Значит, придется завязывать с этими картами. Вот вернусь из этой поездки, поковыряюсь еще с месяц, а потом с грустным видом скажу ректору, что ничего не получается, и о мечте придется забыть. Может, как-нибудь потом и подвернется удобное стечение обстоятельств, но пока я этого не вижу. Можно попробовать слепить некий бутафорский артефакт, который якобы будет показывать дорогу, а после окончания прокладки дороги уничтожить его. Правда, при таком варианте минусов еще больше. Где я его нашел, как догадался, для чего он нужен? Да заодно то, что я уничтожил такой ценный артефакт. Меня будут казнить раз 100, и это будет оправдано. Не, вариантов сделать дорогу, не раскрывая свои способности, наверное, просто нет. Ну, разве что найдется настоящая древняя карта, на которой эта дорога будет указана хотя бы примерно. Теоретически, такая дорога и такая карта могут существовать, но вероятность найти их 0,0 и повдоль процентов, так что нечего себе голову забивать. Значит, решено, после поездки выжидаю еще месяц, потом каюсь перед ректором и забываю о такой возможности навсегда. А на следующий день очередная неприятность. Антила с утра была какой-то грустной, квелой. Немного поговорили о текучке, а потом она перебралась на мою постель, но в этот раз почему-то легла сверху на одеяло, не раздеваясь, и скрючилась, словно у нее что-то болело, но молчала, ничего не говорила, не жаловалась. А после обеда, когда снова поехали, ее прижало всерьез. Сидела грустная, а в какой-то момент ее скрутило всерьез. Прижала руки к животу, сжалась. Да что с ней происходит? Посмотрел на нее медицинским зрением и матюгнулся про себя. Опять женские дни. Почему-то у нее они протекают болезненно, но она все равно отправилась в поездку. Вот правильно, что в нормальных армиях женщин берут только во вспомогательные части. Ну какой из нее сейчас боец? Антила не жаловалась, терпела молча, но в какой-то момент посмотрела на меня, и взгляд такой жалобно просящий. Ну что в такой ситуации делать? Уже по-хозяйски положил ладонь ей на поясницу, не жалея направил энергию, подсказав ей, что подправить, что обезболить. Минут через 5 Антила стала оживать, ушла бледность, во взгляде снова появилось желание жить. Посидела, приходя в себя, снова посмотрела на меня странным взглядом. То ли спасибо хотела сказать, то ли даже поцеловать в благодарность, но сдержалась, и почти сразу ушла спать. Снова поверх одеяла, но теперь хотя бы лежала вытянувшись, как обычный нормальный человек. Да уж, все-таки хорошо, что я мужчиной родился. Да лучше я каждый день бриться буду, чем испытывать такие неприятности в самый неподходящий момент. Это ж как приговор с заранее известной датой исполнения. Разумеется, у всех все по-разному, но Антиле вот не повезло, у нее каждый раз проблемы. Ничего, я ей кое-что подправил. Надеюсь, в следующий раз она хотя бы корчиться от боли не будет. А на 7-й день дороги еще одна неприятность. Странная неприятность, честно говоря. Ехали спокойно, никого не трогали, и вдруг сзади раздались требовательные крики: «Дорогу! Дорогу!» Дорога достаточно широкая, чтобы можно было разъехаться двум повозкам, так чего орать-то? Но все-таки принял вправо, пропуская торопык. Сначала пятерка всадников, потом две весьма приличных дорожных кареты, потом 5 повозок, потом опять пятерка всадников с оружием. Судя по всему, какой-то местный начальник, который куда-то торопится. «Ну, это нас не касается», так что мы снова выехали на дорогу и не спеша двинулись дальше, а буквально через пару километров наткнулись на дерево, перегородившее дорогу, а где-то впереди слышались крики и маты, словно там шел бой. Классика жанра, можно сказать. Моя охрана мгновенно стянулась ко мне, закрывая со всех сторон. Надо было, наверное, бросаться вперед, спасать, защищать, но никто не сдвинулся с места. Все правильно, у них только одна задача – защищать меня. Маги повернулись ко мне, ожидая моего решения. А какое может быть еще решение? Нам все равно ехать по этой дороге, и пока мы не расчистим ее от непонятной опасности, будем стоять. Я чуть махнул рукой, показывая направление, и Антила с Дармином сразу сорвались с места, обогнули упавшее дерево и поскакали вперед. Ну, за них можно не беспокоиться, у них и защита есть, и воевать их учили. А вот Тахос задержался, указал рукой на двоих солдат. Ты и ты остаетесь, остальные вперед. И еще 8 солдат поскакали к месту боя. А вот Тахос остался со мной. Наверное, и это правильно. Тахос, маг земли, они хороши в обороне, на поле боя, когда противник наступает плотными рядами, а в скоротечной схватке они почти бесполезны. Здесь стихия магов воды и воздуха, которыми были как раз Антила с Дармином, или огня, то есть меня, но и нам некрасиво было отсиживаться. Я быстро порезал дерево красными воздушными лезвиями на метровые чурбаки, мы оттащили их в сторону, чтобы не мешали движению, и не спеша поехали вперед, настороженно оглядываясь по сторонам. По той же классике, предполагаемые бандиты могли оставить и парочку лучников, чтобы расстреливать тех, кто попытается сбежать, но обошлось. А когда доехали до места боя, там уже все было кончено. Двое солдат шли впереди, за ними Тахос, ну а потом уже я, как и положено начальнику. А за мной еще и трое возничих с повозок, у которых тоже оказались мечи. Повозки и кареты обогнавшего нас обоза стояли целыми, а вот мертвых людей вокруг них было очень уж много. Был десяток охраны обоза, 5 возничих, да бандитов как бы не 30, так что трупов навалено много. Хотя я присел у одного из тел, ран не видно, но едва дышит, и судя по всему, он парализован. Невдалеке еще один паралитик, потом еще, и судя по грязной одежде, они явно не из обоза. Тахос, эти из банды, связать их. Повторять дважды не пришлось, нашли еще 3 в таком же состоянии. Похоже, Антила хорошо усвоила мои уроки, и не стала использовать боевую магию, а применила заклинание из арсенала целителей. Простенько, но самое то в ближнем бою. Не надо махать оружием, не надо создавать сложные боевые заклинания. Легкий удар параличом, и противник уже на земле. Наши собрались в голове колонны у карет. У многих брызги крови на одежде, но все живые, и даже без ран. Да уж, боевые маги с поддержкой опытных солдат, это... Прошлись как каток и не особо запыхались. Из обозников в живых остались только 2 окровавленных солдат, которых уже перевязывали. Антила успокаивала заливающуюся слезами девушку в хорошем платье. Возле Дармина стоял представительный мужчина в богатом камзоле. Наверное, это и есть тот чиновник, который так торопился. За его спиной еще женщина, тоже напряженная, губы сжаты, но держится. Часть солдат стояли возле выживших. Несколько человек начали осматривать погибших, но никого не касались, словно высматривали что-то важное для них. Когда я подошел, Дармин кивнул в мою сторону. «Это наш командир, господин Ленард». Мужчина внимательно посмотрел меня, потом чуть кивнул. «Я благодарен вам, господин Ленард, за спасение наших жизней. Позвольте представиться. Граф Пенри, губернатор провинции. А это, он указал на женщин, моя жена и дочь». Я тоже чуть кивнул. Ленард, маг-артефактор. Похоже, у графа начался разлад в голове, у обычного мага даже без титула охрана оказалась лучше, чем у него, губернатора, но сделал над собой усилие и не стал мериться титулами. Еще раз благодарю за спасение наших жизней. Полагалось сказать что-нибудь вроде «это наш долг, всегда пожалуйста», но я поломал привычную схему. Если бы вы не обогнали нас, удар пришелся бы по нам, и понимай как хочешь, что ни хрен обгонять, когда другие спокойно едут по дороге. Что еще неизвестно, пришел бы он к нам на помощь, если бы в засаду попали мы. Граф напрягся. Вы думаете? Да ничего я не думаю, потому что у меня нет фактов, но вопрос, конечно, интересный. Нападать на мой отрядик просто нет смысла, потому что у нас нет особых ценностей, да и личной неприязни у меня ни с кем нет. Во всяком случае, я так думаю. Но надо поспрашивать пленных, кого они ждали. Ладно, если этого богатенького хотели грабануть, а если именно нас,